Но без труда, как известно, под лежачим камнем дело мастера боится, и кто не работает, тот и не человек, а начальник. Через 2 часа, уже точнее распределяя энергию этого места, я начал лепить иллюзии, что не разрушаются вот так сразу, хотя я то и дело отворачивался, а еще после 3 часов каторжных усилий, когда чувствовал себя выжатым, как половая тряпка, иллюзия 2 массивных глыб оставалась, даже когда я поднялся на 1-й уровень, точнее, спустился и вернулся обратно. Камни остались, массивные и плотные с виду, сдвигать не пробовал, жаль разрушать такую красоту. На 1-м уровне создал гранитную глыбу мне до колена, обошел со всех сторон, полюбовался блестящим сколом с одной стороны, еще бы, только что отломилась от большой скалы. Проголодавшись, поднялся наверх в здание и крикнул: «Любаша, умираю с голоду, что у тебя там для молодого желудка?» Стрепуха спросила в изумлении: «Так быстро, и что, ваше благородие, весь хлеб съесть успели?» Я ответил несколько обиженно: «Ты совсем меня проглотом считаешь?» «Нет, конечно, там внизу монстры голодные, окружили, есть просит, вот и отдал им краюху, нужно будет взять еще 2 караваев, она пугливо перекрестилась. «Господи, упаси! Ну что ты такая недобрая?» — укорил я мягко. «Раз Господь создал монстров, то и корм им дает, только не прямо в гнездо, как и человеку. Можно сказать, сегодня моими руками краюшку хлеба, завтра еще что-нибудь». Она перекрестилась: «Да, Господи, хоть сейчас можете взять, я хлеба пеку много, теперь вон сколько у нас солдат, тоже эти монстры. И крынку молока можешь», — сказал я. «Сейчас вот доем, снова пойду». Там совсем оголодали, рты разевают, как птенцы в гнезде. Она снова перекрестилась: «Свят, свят». Я заулыбался, сказал добродушно: «Да пошутил я, пошутил. Какие монстры в нашем овраге? А хлеб я брал, чтобы жукам бросить. Там их туча, громадные, кусачие. Думал, руду какую полезную отыщу, пока они хлеб жрут. Но ничего там нет, а овраг этот закрою плитами, чтобы жуки наружу не вылезли. Щель в самом деле закрою плитами, когда стены возведу и к особняку пристрою. Не стоит, чтобы еще у кого была даже возможность туда заглянуть. Созданная мною глыба в щели высится на том же месте. Потрогал, настоящий гранит. Ну до чего же я хорош? Такая иллюзия упадет на ногу, больше танцевать не возжелаешь. Попробовал в поместье создать такую же, получилось. Продержалась 3 суток, потом исчезла. Я вскользь объяснил небрежно, что перестало соответствовать моему художественному вкусу. Сюзанне понадобилось в столицу, часть моих документов нужно заверить в инстанциях. Я сам сел за руль, мне тоже нужно лично заскочить в зельевую лавку. Тогда уж так и остался в особняке на Невском, а Антуан пусть пока отдохнет или поупражняется с моими гвардейцами. Дорога к столице вымощена булыжником, все красиво и ровно, автомобиль несется, как стрела, почти не подпрыгивает и не потряхивает. Камни уложены хорошо, на скорости проскакивают под колесами как идеально уложенный асфальт. Я не автомобилист, мне лучше в простом автобусе добираться до места, там могу встать спиной к движению и читать книгу, не обращая внимания на правила дорожного движения, но здесь либо идешь пехом, либо нанимаешь извозчика или покупаешь автомобиль. До службы такси здесь еще не додумались. В зеркальце заднего вида появились 2 автомобиля, я полюбовался их элегантными формами. Хотел снова сосредоточиться на дороге, но что-то насторожило, снова поймал взглядом оба авто. Во-первых, автомобили вообще-то редкость даже в городе, а уж вот так на пути из нашей глуши в столицу увидеть сразу 3 авто как-то непривычно. Дроссельмейер уловила что-то, спросила быстро: «Что-то не так?» «Все так», — сказал я успокаивающе. У Сюзанны синие глаза, в отбальски. «Но про глаза можно?» «Про глаза можно, но лучше нельзя, я же вижу вас, в отбальски». Вот так, разговаривая и обеими руками держась за руль, создавать даже самую простенькую иллюзию очень непросто. 2-й автомобиль преследователей догнал 1-й, поравнялся с ним, оба ускорились и начали приближаться очень быстро. Я не стал изощряться, представил тот могучий валун, который я сумел самым первым и украсил им на 3 суток задний двор, натянул на него ППН, то есть пленку поверхностного натяжения, сосредоточился и как бы метнул на дорогу за моим авто. По всему телу ударило слабостью, какое-то время чувствовал, что не смогу отбиться и от воробья, потом начало отпускать, а в это время догоняющие нас автомобили настолько резко повернули рули один налево, другой направо, что слетели с дороги, закувыркались. Их подбрасывало и било о землю с такой силой, что распахнулись дверцы, у одного открылся багажник, брызнули стекла, а из салонов вылетели люди, из одного трое, из второго четверо. Дроссельмейер уловила мой какой-то не такой взгляд, оглянулась, ахнула. «Ой, там катастрофа! В Отбальске, нужно остановиться, помощь! Там мужчины», — сказал я гордо. «Мы рождаемся для битвы красивой гибели». Она вскрикнула возмущенно. «Что красивого погибнуть в грязной луже? Кровь и грязь, — возразил я, — украшают мужчин. Я зря опасался, что она увидит такое, что я не хотел бы показывать». На самом деле огромный валун исчез, как только ударился об булыжное покрытие дороги, но водители, избегая смертельного столкновения, успели принять меры против столкновения, хотя лекарство оказалось хуже отравы. Наш автомобиль все так же мчится красиво и мощно. Сюзанна перестала оглядываться, лишь бросала на меня укоризненные взгляды. «В Отбальске, я чего-то недопонимаю, даже перепонимаете», — ответил я галантно. «Женщины все чувствуют, потому опережают мужчин. Сейчас мы зрим воочию волю господа или поступь эволюции, термины неважны. Эволюция. Выживает сильнейший, или лучший, неважно. Вселенная готовит нас к некой великой битве, где обязаны будем проявить неимоверную доблесть или сгинуть». Она взглянула на меня искоса. «Это вы, в Отбальске, лучший?» Я одной рукой подкрутил несуществующий ус. «А вот так, в профиль, в Отбальске», сказала она с чувством. «Вы отвратительны. Как только мне иногда начинаете казаться хотя бы издали похожим на приличного человека, вы все портите». «Стараюсь», сказал я упавшим голосом. «Получается плохо, да?» Она сказала недовольно. «И к какой это великой битве вас готовит вселенная? Вы говорите, как аскет, не из их общества. Случаем, я вообще не общественник», пояснил я. «Единственное общество, в котором хочу находиться, это общество вашего сиятельства, в Отбальске. Давайте без ваших пошлых намеков, хорошо? Мы никогда не окажемся с вами под одним одеялом». Глава 10. Сюзанну довез до городского совета, сам успел в лавку, а когда закупился зельем, у моего дома на Невском уже увидел автомобиль Горчакова. Сам княжич, едва завидел меня, поспешно выбрался наружу, быстро пожал руку и сказал на ходу. «Я все рассказал отцу». Как ни странно, он согласился, в нашем правительстве слишком много утечек. «Слишком», сказал я с сарказмом, «а их не должно быть вовсе. Одна единственная уже рушит всю систему безопасности». Мы быстро взбежали по ступенькам, он буркнул, не глядя в мою сторону. «Юрий, не все так просто. Мир в Европе держится и на том, что все правительства знают, что происходит у соседей. И, если какая страна вдруг начнет увеличивать армию, все настораживаются, шлют запросы, а потом объединяются против общей угрозы, а сами спешно развивают научно-техническую базу», напомнил я. «Поверь моим словам, та страна, которая первой вооружит армию скорострельными винтовками на 5 патронов, тут же начнет войну в Европе и победит». Он скептически улыбнулся. «Так уверенно говоришь, словно знаешь, кто начнет и кто победит». «Знаю», ответил я. «Кто победит?» «Да». «Кто же?» Я ответил медленно, уже понимаю, что он меня подловил на слабо. «Лучший друг твоего отца, с которым по субботам пьют коньяк и играют в шахматы, и с кем вместе на охоте убили двух медведев». Он посмотрел удивленно, расхохотался. «Ну, Юра, у тебя был такой серьезный вид. Мой отец играет в шахматы, кстати, откуда это знаешь?» «С послом Пруссии герцогом Лауенбургом». Я прервал. «Он же Отто Эдуард Леопольд, граф фон Бисмарк Шонхаузен». «Да, он друг России и всячески противился союзу Англии и Франции, когда те запланировали Крымскую войну». Он в великом и чуть преувеличенном изумлении вскинул брови. «Какую-какую войну?» Я нехотя улыбнулся. «Которая уже началась. Ее сейчас называют Восточной войной, потом назовут Турецкой, и в которой нам зададут жару, уж поверь». «Ну ладно, не верь, сам все узнаешь, а винтовку все-таки не отдам. Разве что услышу нечто очень положительное, а то покажу вам, а через месяц начнут выпускать в Англии сразу на 3 заводах, или в Пруссии. Так и передай отцу, но не Бисмарку, хотя он все же наладит выпуск этих или подобных винтовок, но, думаю, Франция успеет раньше». Он нахмурился, видимо и сам знает, что не все слажено в нашем правительстве, слишком взаимосвязано с высшим обществом. В Европе вообще говорят, будто в России политику определяют в салонах. «В Отбальске», сказал он недовольно, «нужно больше доверия нашему правительству. Не все там глухие и слепы. Думаешь, только я один заметил, что ты получил баронство и огромный надел земли после того, как граф Басманов внезапно вернул себе прежнее зрение. Я поморщился. Думаю, я не настолько крупная величина, чтобы меня замечали на таком высоком уровне. Он усмехнулся. Верно, но на низком, где каждого берут на учет, тебя уже заметили. И кто-то порекомендовал обратить внимание. Вверху, конечно, люди другого ранга и возможностей, но кто это говорил, что хороших мужчин разбирают еще щенками. Все, сказал я себе с внутренним холодком, с врачеванием тоже надо завязывать. А если очень уж необходимо, то через Бжамала. О нем ничего не известно, нигде живет, нигде служит. Улыбнувшись как можно более простецки, я сказал без особого интереса. Я не лекарь, сам знаешь. Он кивнул. Знаю. Может быть, только я один и заметил. Как и то, что графиня Крыжижановская, по отзывам ее знакомых, явно помолодела, выглядит прекрасно, дышит юностью. И чё, ты с нею общаешься? Напомнил он и добавил значительно и с расстановкой, как и с графом Басмановым. Ну ты и гад, сказал я с сердцем, обо мне сведения собираешь? Он ухмыльнулся. Ничуть, у меня память хорошая, а мозг умеет раскладывать по полочкам. Но я твой друг, Юра, хоть ты меня и не принимаешь. Я буркнул. Я никого в друзья не принимаю, мог бы и заметить. Потому что всякий старается побыстрее набросить на меня хомут и поставить в стойло. А я пока такой вот мелкий, мне бы просто жить и никого не трогать. В комнату заглянул дворецкий. Изволите кофе? Я не успел ответить. Горчаков отмахнулся. Нет, уже убегаю. Дел много. Дворецкий бесшумно исчез. Я сказал с иронией. Ты же богатенький мальчик, какие у тебя дела? Пей, гуляй да графин щупай. Это мне нельзя, а ты князь. Он поморщился, спросил. Как с соседями? Напряженка, ответил я честно. Если нападут, я не виноват. Он сказал серьезно. Укрепляйся. Если продашь патент на изготовление спичек, появятся хорошие деньги. А потом каждый изготовитель будет перечислять тебе договоренный процент за использование технологии. Ну вот и посмотрим, сказал я. Какой ты друг? Возьмешь на себя хлопоты насчет заявки на патент и получение авторского, или как это называется, свидетельство. Сделаю все, ответил он очень серьезно, что могу. Тебе смешно, но даже производство таких спичек уже хорошо для Российской империи. Это не я сказал, а отец, а потом их посмотрел дядя и подтвердил. Я поежился. Рановато ко мне проявляют интерес такие высокопоставленные люди, хотелось бы сперва укрепиться. Спасибо, сказал я искренне. Теперь уверен, все получится. Он улыбнулся, вид такой, словно не только ждал этих слов, но и сам подвел меня к ним. Конечно, но ты покажешь им свои берданки, договорились? Приезжайте в имение, сказал я. У меня все под замком, государственная тайна. Ну, как я считаю, он посмотрел с интересом. Государственник, интересный ты человек, Ватбальский. Сюзанну дождался у здания биржи, выскочила с раскрасневшимися щечками и блестящими глазками, в руках папка с документами, в дамскую сумочку не поместились. Я поспешил навстречу, придержал за локоть, потом отворил заднюю дверцу, но своенравная графиня не возжелала на заднее, села рядом. Я хоть и водитель, но все же дворянин, да и болтать так удобнее. «Все получилось?» – спросил я. Она сказала с жаром. «Все, еще и комплиментов наговорили, да не мне, о моей работе. Обидно, наоборот. Я вырулил на улицу и погнал автомобиль к выезду из города», сказал задумчиво. У нас в Сибири как-то слышал от одной женщины-бухгалтера, что когда сходится дебет с кредитом, то она испытывает такое чувственное удовольствие, что даже выше, чем окажись в постели с молодым и красивым императором. Сюзанна чуть напряглась, но опять же приятное возбуждение после комплиментов располагает, ответила с небрежной улыбкой. Мне оценить трудно. Вы же дочь финансиста, заметил я. Ваше высочество. Она чуть кивнула. Ту сторону радости понять могу. Когда помогала папе с его расчетами, то ликовала, когда у меня получалось. Даже на стол один раз вскочила. Стыдно вспомнить, но я орала и прыгала, как сумасшедшая. А во, сказал я, вы увидели, что есть радость выше близости. Она покачала головой. Я увидела, что кроме близости есть и другие радости. Возможно, выше, возможно, ниже. Мне сравнивать ни с чем. Наши взгляды встретились. В ее глазах был вопрос, чего остановился, барон, давай, крепость почти-почти сдается. Ворота крепости полураспахнуты, решетка донжона со скрипом ползет вверх, можешь врываться, как победитель. «Сдвиньте ножки, графиня», — ответил я взглядом. «Ворваться в захваченную упорной осадой крепость можно, но это часто оказывается ловушкой. А для меня там нет той добычи, ради которой стоило бы». Она еще не поняла моего телепатического сообщения, но ощутила, что я как-то затормозил процесс обольщения, как она понимает. «Ну как же, мужчины только и думают, как обольстить и вдуть, а женщинам нужно держаться за свою девственность и не уступать ни в коем случае. Так надо, кому-то, роду, наверное. Да и не было в моем случае процесса обольщения, хотя женщины полагают, что мужчина говорит и делает все только для их соблазнения. В легендах даже великие войны начинаются из-за женщин, но это придумывается потом, все любим красивые истории, а в реальности все завоевания обычно двигает потребность в расширении кормового пространства, ну и доминирование, над всеми, а над женщинами вообще-то в последнюю очередь. Однако кто из нас хочет жить в реальности постоянно? Мы друзья, сказал я, ну, надеюсь, даже рассчитываю, что друзья, по крайней мере, соратники, это точно. Потому я и позволяю в общении быть более откровенным, чем просто с красивой женщиной, что наверняка дура, раз красивая, даже очень красивая. Она чуть улыбнулась одними краешками губ, уловила завуалированное признание, а это гораздо ценнее комплимента. «Все мужчины, что крутятся вокруг вас», — продолжал я, глядя на быстро бегущую под колеса дорогу, — «хотят поиметь вас, вам это льстит, но...» Она спросила насмешливо, «но вы не из их числа?» «Так, договаривайте, барон». «Так, Сюзанна», — ответил я серьезно, отбрасывая графиня и ваше сиятельство. «Я не стремлюсь получить от вас то, что могу получить от любой служанки. На самом деле вас оскорбляют, когда хотят от вас лишь телесной близости, но вы этого почему-то не замечаете. Такие вот константы в нашем обществе. Вы же умная, мне ваш отец говорил, а потом я и сам убедился. И я хочу от вас большего, чем от служанки». Она вскинула брови, на лице отразилось недоумение. «Что-то недопонимаю вас, Ватбальский. У служанки, — пояснил я терпеливо, — нет ничего кроме ее тела. У вас есть, Сюзанна. Вы умны, начитаны и великолепно разбираетесь в финансах, а с ними далеко не всякий специалист-мужчина управится. И я не хочу брать у вас то, что на самом деле стоит очень мало, но считается чем-то невероятно ценным». Она сказала саркастически, «Раз уж мы заговорили так откровенно, барон, то вы не хотите переплачивать, я пользуюсь вашим умом», — сказал я, — «вашими знаниями, вашим умением в финансовых вопросах, это настоящее сокровище, все остальное стоит так мало». Недовольство постепенно покидало ее лицо, хотя в глазах и оставалось нечто, что да, хотела бы, чтобы я делал какие-то попытки прижать ее где-то к стене, а она бы сурово меня отчитывала и говорила, что она не такая. «Спускаться легко всем», — подумал я, — «подниматься трудно. Здесь так говорят аскеты, какая-то тайная организация, то ли масоны, то ли что-то еще. В любом обществе есть какие-то группы, кружки, объединения, даже движения, но у меня своя дорога». Когда прибыли на Невский 96, я подозвал Тадеуша, он примчался как огромный носорог, мало кто понимает, глядя на их фигуры, с какой дикой скоростью бегают и как ловко умеют драться. «Ваше благородие, отвезешь графиню в имение, и сразу же назад. Надо с Джамалом в щель дьявола», — велел я, — «нам срочно нужны доспехи. Он будет вечером ждать тебя на соседней улице, я уже договорился». Он вытянулся, просиял от ушей до пяток. «В щель, это здорово. Все», — сказал я коротко, — «езжайте». Он сел в автомобиль, покосился в мою сторону. «А вы, ваше благородие, у меня еще в городе дела», — сказал я сурово. Он молча вырулил со двора и погнал по проселочной в сторону правительственной трассы. Я еще тогда обратил внимание на те надкрылья псевдожуков, даже моим мечом только царапал, да и то в лучшем случае. Убивать удавалось либо снизу в пузо, либо ухитриться попасть в тонкую, как человеческий волос, щель между головой, закованной в еще более прочный хитин, и спиной с этими надкрыльями. А еще очень хорошо укрывают грудь, как спереди, так и наполовину с боков. Надо попробовать, если удастся также закрыть спину, получим идеальный доспех, легкий, как щепочка, и непробиваемый даже выстрелом в упор. Ближе к ночи я уединился в своем кабинете, там сменил внешность, критически окинул взглядом в зеркале, все точно, матрица уже готова, быстро выбрался из окна на другую сторону здания, под стелсом меня не увидит даже с двух шагов, спрыгнул и пошел вдоль стены, разом сбрасывая покров незримости. Тадеуш стоит у автомобиля, оглядывается по сторонам. «Я подошел сразу», — сказал громко. «Дорогой, не меня ждешь?» Тадеуш подпрыгнул, оглянулся с дикими глазами. «Фу, как напугал! Садись, поехали!» «Я сел рядом», — сказал довольно. «Хороший телег, гони, друг. Это щель дьявола недалеко, я там с суфражистками бывал, все знакомо». Тадеуш остался ждать, а я привычно шагнул через белесую стену, несколько мгновений обморока, пока организм перестраивается на новое восприятие, затем вот она земля цвета проржавевшего железа, новый мир и новые запахи. Мата Хари сделала круг над головами, в прошлый раз прощупывала землю до 3 метров, а сейчас легко видит все на глубину до 10, даже чуть дальше, только не так четко. «Веди к тем жукам», — велел я, потом, все-таки зануда, уточнил, что не жуки, а почти протожабы, хоть и жуки. «Помнишь, все маршруты у меня записаны», — ответила она чуточку обиженно, «или это мне так кажется? Этозавров можно обойти слева, совсем небольшой крюк, дальше еще какие-то архозавры, но мелкие листья ядные, можно не обращать внимания, если только не пинать по дороге». «И не думаю», — ответил я, — «я зверей, как младших братьев, никогда не бил по голове, а по жопе не считается, потому что по ней и вас тоже». Подсматривала, нет, все методы воспитания человеков человеками у меня в большой папке. Наш общий электронный разум их сейчас рассматривает. В голове высветилась красочная картинка местности, пунктир сперва пробежал прямо, потом дважды вильнул и остановился, показывая нужное место. Я перешел на бег, времени у меня мало, враг не спит и даже не дремлет, англичанка гадит, лентяй, находка для врага. Жуки все на том же месте, с хрустом жрут сочные стебли великанского хвоща размером с дуб Петра I, все блестящие, великолепные, сияющие безукоризненными надкрыльями, которые в народе считают крыльями, хотя тонкие и трепетные крылышки прячутся как раз под этими щитами. Мелких нет совсем, явно тоже вылупляются из личинок, как муравьи, уже готовыми, все размером с кабана, только ближе к земле, как наши почвенники и народники. «Ребята», — сказал я со вздохом, — «я обеими руками защищаю животных, но что делать, верхушка пирамиды пока что важнее». Они не обращали на меня внимания, я подошел вплотную, вытащил меч и быстро-быстро заработал им, помня, что все тело таких псевдожуков покрыто прочнейшей кутикулой, но экзоскелет разделен на 3 части, голова, грудь и брюшко. В щель между ними попасть очень трудно, но если при ускорении, когда весь мир замедляется, а зептофлопник подправляет мои движения, лезвие моего меча каждый, ну почти каждый раз входит точно в эту узкую щель, а там хитин более мягкий, и почти без усилий голова отделяется от тела и падает на землю. Так я свалил 4, но жуки сообразили, что без голов жрать уже не придется, развернулись и ринулись на неожиданного врага. Я отпрыгивал, рубил, снова прыгал, отступал, кувыркался. Сил за последние дни прибавилось, сейчас я с легкостью уходежу от нападения, разве что сзади пару раз сбивали с ног и даже поцарапали шею и щеку, но вскочил, рубанул по тергиту с переходом в плирит. Когда зарубил последнего на этой полянке, остановился, тяжело дыша, быстро подсчитал трофей. 32 чудовища, но некоторых в спешке вместо Даргалиса рубанул по Вентралису, зато надкрылья уцелели. Быстро-быстро, пока сюда не явились другие жуки или даже диапсидники, что пасутся неподалеку, начал срезать, а то и просто обламывать надкрылья. Обычно можно рассмотреть отдельные склериты, что срослись в единый прочнейший панцирь, да еще бывают заметны, если хорошо присмотреться, разного рода выросты, складки, шипы, чешуйки, щетинки, даже хитоиды, но у этих жуков надкрылья как отполированное зеркало в руках венецианских мастеров. Я срубил 10, опомнился, велел: «Мата, хватай и тащи к выходу». Она возразила: «Это входит в противоречие с моей обязанностью наблюдателя и телохранителя». «Пока все в порядке», — сказал я, — «давай, не бурчи. Кто из нас царь творения?» «Я», — ответила она и посмотрела на меня с высоты. «Разве не так?» «Пока нет», — сообщил я, — «ты мой летающий тостер, или вафельница». «Фу», — сказала она, — «как грубо. А еще дворянин». «Как всех оттащишь», — уточнил я, возвращаясь к наблюдению и телохранению. «Долой самодержавие», — ответила она гордо и умчалась. Мне кажется, еще что-то недовольно бурчало, когда подхватывала отрезанные надкрылья и утаскивала к краю, ее манипуляторы захватывают только по 2, зато летает быстро, так что когда я закончил, передо мной осталось только три этих блестящих и несокрушимых кирас, легких, как высохшие стебельки ромашек. Матахари ухватила два, я выдрал у двух жуков крылья, мягкие и нежнейшие, перед которыми любая вуаль на женской шляпке покажется грубой рогожкой, вдруг да можно продать за большие деньги, тогда вернусь еще раз, здесь этих жуков немерено. Тадеуш выскочил из автомобиля, едва я вышел из щели, бегом метнулся навстречу. Джамал, помощь? Да, сказал я, складывай все аккуратно, там еще много. Я вернулся в щель, повыбрасывал через край все надкрылья, и когда вылез, Тадеуш все еще бегом относил их в автомобиль. Посчитал я верно, еще бы чуть, пришлось бы вызывать грузовик. Тадеуш, отцапываясь, поинтересовался. Канрлу, я покачал головой. А тебе хозяин не говорил, что это на панцире вашим гвардейцам? Вообще можно такие доспехи сделать, и легкие, и никакой меч не пробьет. Он скупо улыбнулся, говорил. Спасибо, Джамал. Где тебя высадить? В городе, сказал я. Я скажу. Поехали. Высадишь меня, а потом гони, не останавливаясь, в имение. Глава 11. Я попросил остановиться на параллельной Невскому улочке, оттуда переулком вышел как раз к дому 96. В нужном месте сменил облик Джавлана на свой родимый, потер ладонями лицо, зудит и чешется от ускоренной трансформации, медленно пошел к дому, давая время мышцам занять прежнее положение и перестать дергаться, словно у меня нервный тик. Охранник открыл калитку, поклонился, ага, узнал. Я легко взбежал по лестнице в холл приемной, бросил взгляд на изящный столик для писем и визиток. А во, все больше визиток и записок от семейств Петербурга с приглашениями посетить прием, встречу, торжество, именины или что-то еще. Хорошо, хоть на бал больше не приглашают, то слишком торжественное мероприятие, туда я пока что рылом не вышел. Ежедневно Шаляпин по моей команде ненадолго прекращает патрулировать дом и окрестности, снижается, ныряет в дом, для этого я оставил на третьем этаже в моем кабинете окно хоть и плотно прикрытым, но Шаляпин научен мною зацеплять манипулятором за край и открывать, а потом также аккуратно закрывать, не лето. Сегодня посыльный принес конверт с печатью великокняжеского дома, я нервно дернулся, и так догадываюсь, что там написано. Сверху спланировал Шаляпин, опустился на столик, начал долго и неумело вскрывать конверт из плотной бумаги. «Ты чего?» – спросил я. Он бодро доложил. «Велено вскрывать всю почту и докладывать вам о содержимом. Но я же здесь». «Это хорошо», – ответил он также по-солдатски бодро, только глаза не вытаращил. «Не нужно включать передачу файлов. Вот сейчас да раскрою конверт и покажу содержимое». «Эх», – сказал я, – «подключись к Матахари. Пусть апгрейдит. Ты не в селе, здесь столица империи. Где государь-император? Он самый, наше самое красное солнышко. Слушаюсь. Запросите принять апгрейд. Письмо от Глорианы, как и все от нее, оказалось коротким и властным. В среду в 8 вечера собираемся на стоянке у Академии. Императивно и коротко, словно отдает распоряжение крепостному. Своему крепостному. Я вздохнул, вспышку ярости свободного гражданина подавил. Великая княжна из императорской семьи даже не поймет моего праведного возмущения. Ничего, весь мир насилием мы разрушим. Ладно, ваша светлость, вы хоть и суфражистка, но все равно женщина, потому снизойду. Мужчины должны быть снисходительны и улыбаться вам, улыбаться, вы же ничего другого не принимаете. Ответа на письмо не требуется, Глориана и не сомневается, что вот все брошу и побегу готовиться к рейду с ее светлостью и ее верными фрейлинами. Хоть и не фрейлины, а из высших родов, но у всех есть шанс стать фрейлинами императорского двора, но что-то больше не хочется ходить с ними в щель дьявола, и не просто не хочется, а для суфражисток да уже и для меня просто глупое занятие, вот Драссельмир уже начинает понимать, ладно, сумею найти обтекаемые слова и отбояриться, в кабинет осторожно постучал дворецкий, ваше благородие, произнес он учтиво, к вам гости, да, ответил я как можно благодушнее, «Я жду ее, проводи ко мне в кабинет», он поклонился, «слушаюсь», исчез за дверью, я снова всмотрелся в картинку, что транслирует Матахари, автомобиль засекла, как только тот выехал на Невский проспект и помчался в сторону нашего дома, некоторое время наблюдала, потом по моей команде снизилась и сбоку заглянула в окошко автомобиля, за рулем крепкий широкий в плечах мужчина с каменным лицом, и толстыми мускулистыми руками, шофер и бодигард в одном лице, на заднем сиденье байонетта, платье праздничное, глубокое декольте. Пока Мата Хари летела рядом, девушка дважды поправила платье так, чтобы полушарие было видно до самых краев розовых ореолов, посмотрела в зеркальце, хмыкнула, еще раз поправила. Зеркальце держало на такой высоте, чтобы соответствовал переносице рослого мужчины. Я ощутил предостерегающий холодок. Это что, собирается меня соблазнять? Я вроде бы не давал повода. В прошлый раз она сама рискованно нарушила приличие светского флирта заявлением, что не собирается раздвигать передо мной ноги. Такие слова не должна произносить приличная девушка, но ладно, спишем, у молодых в разговоре и не то проскальзывает. Дверь распахнулась, дворецкий ввел ее и широким жестом указал Баенетте, что хозяин за столом, можете брать его голыми руками или голыми ногами, договорил я молча, заулыбался широко и как бы ошалев от неожиданки, выскочил из-за стола, изображая восторг. Баенетта, вот уж счастье в дом, что-то случилось. Она подошла вплотную, обняла чуть и чмокнула в щеку. «Барон, я просто приехала навестить свою подругу Сюзанну. Или вы против?» Я подпрыгнул, делая вид, что ах как возмущен, что на меня могли такое подумать, я ж еще как не против. «Баенетта, да хоть сейчас к ней отвезу, могу отнести бегом». Она игриво улыбнулась. «А вот бегом не надо, у меня прическа растреплется, и вообще не нужно пока мешать милой Сюзи. Она такого не любит, и я не люблю». «Да кто из нас любит? У вас скоро обед. Да, барон, вот там с нею и увидимся. А пока развлекайте меня, барон». Я сказал Даниэль засмущенно. «Из меня хреновый развлекун. Если скажете, какие у вас интересы, постараюсь подстроиться. Но без танцев, ладно?» Она задумалась. Я сказал себе мстительно. «Думай, думай, а я постараюсь понять, с какой ты целью. Сюзанна только повод». «Понятно, да и не были вы подругами, а ты вот даже чмокнула меня в щеку, успела прижаться грудью, сиськи вполне зрелые, у меня даже ладони зачесались от желания ощутить в них эту горячую нежную тяжесть, молодец, все проделала безукоризненно. Сюзанну же как-то развлекаете, мне показалось, что чуть напряглась, но улыбается так же чистосердечно, только дыхание чуточку задержало, зато полуфиброзно-мышечный орган слегка ускорил ритм сокращений». Нагнетая кровь в аорту, а оттуда в многочисленные артерии, часть поднялась по капиллярам в щечки, но недостаточно, остались бледными, увы, контроль еще не отработан. Я постарался улыбнуться пошире. Для нее развлечение, разобраться в этих бумагах и сверять расчеты. Хотите помощь? Она даже отшатнулась. Упаси Господи, барон. Но я слышала, вы в щели показывали девчонкам дивные иллюзии. Я вздохнул, развел руками. Да, я тогда истратил весь запас магических сил, так хотелось произвести впечатление. Я пока что очень слабый маг, мне теперь копить месяц, а то и больше. Она разочарованно поморщилась, прошлась по кабинету, выглянула в приоткрытое окно. В кабинете в камине мощно полыхают толстые березовые поленья, все норм, в кабинет не так часто заходит, чтобы обратить внимание на такую мелочь, что поленья дают хороший жар, но сами не сгорают. Я на всякий случай иногда ворошу их кочергой, чтобы изменить положение, дескать, новые подбросил. «Хорошо у вас», — сказала она, — «можно даже окна держать открытыми. В России много деревьев», — согласился я, — «одно спилишь, два вырастают. За экологию не беспокоюсь». «Эко что?» — говорю, — «дров не жалеем. Давайте, хоть кофейку дернем», — она мило улыбнулась. «Вы не прямо из Парижа, в России все еще пьют чай, даже аристократы». Дернули кофейку, Баенетта закусила большой плиткой шоколада, в глазах вопрос, я сказал торопливо, «Да едем, едем, у нас там все горит, куча дел, а я тут, ничего, если прихватите меня, как пассажира». Если женщина любопытствует, ее дотошности позавидует любой следователь, Баенетта всю дорогу доставала расспросами и про имение, и про щель дьявола, и даже про графиню Крыжижановскую, с которой у меня, как она намекнула, явно что-то амурное. Я попытался возразить, что Крыжижановская графиня, а я всего лишь барон, на что Баенетта лишь расхохоталась и сообщила, что высокопоставленные женщины иной раз могут побаловаться даже с конюхом. Я надулся и сделал вид, что меня такое обидело, но Баенетта все равно не давала отмолчаться и, как мне кажется, выведала о моем имении больше, чем я знаю сам. Но едва прибыли на место, Сюзанна сунула мне в руки толстую папку с бумагами и пояснила, что официально на меня пока не работает, потому мне нужно лично съездить в столицу, посетить вот этот и этот банки, подписать там документы, заключить договор с юридической фирмой насчет сопровождения всех сделок и представления моих интересов как в судах, так и во всех учреждениях, где сильна бюрократия и без юриста придется ходить из кабинета в кабинет годами. Байонетта, что уже успела с нею обняться и даже расцеловаться, стоит рядом с довольной рожицей, нравится, как я закипаю, только что оттуда, куда Сюзанна посылает меня снова. «Ваше сиятельство», — сказал я горестно, так бы и сказали сразу, что даже вид мой вызывает у вас зубную боль и жуткий зуд в дарсуме. Сюзанна сразу вздыбила шерсть, глаза опасно блеснули. «Где-где вы сказали?» «В дарсуме», — повторил я, — «это спина по латыни. Ну как мне еще побахвалиться перед вами, что и латынь учил, Гомера читал, а так хочется». Она с медленным шипением выпустила из груди воздух, но глаза все еще полыхают огнем. Байонетта сказала весело и примирительно. «Пока ехала, такой аппетит нагуляла. Я бы не отказалась от пирожков, у вас их так вкусно готовит». Я поинтересовался с настороженностью. «Откуда знаешь?» Она хитро улыбнулась. «А вот знаю». Сюзанна отказалась идти в столовую, работа интереснее, так что Байонетта устроилась рядом с подругой. Только Сюзанна работает в поте лица, а Байонетта, умяв пирожки, таскает из наполовину опустевшего блюда сахарное печенье и уминает за обе щеки. «Барон», — заявила она с набитым ртом, — «я поеду с вами. Подумаешь, туды-сыды. Пока будете что-то там подписывать, я забегу в один кофейный магазинчик. У вас кофе заканчивается, а я знаю, где самый лучший». Сюзанна посмотрела на нее удивленными глазами. Я удивился тоже, такое поведение Байонетты не вписывается в ее психологический архетип избалованной внучки богатейшего графского рода. Я посмотрел на Сюзанну. «А это в самом деле необходимо?» Она улыбнулась весьма покровительственно. «Барон, у меня нет полномочий». «Нет-нет, я на вас не работаю, так что пока вы сами, сами». «Думаю, это нетрудно. Если что, Байонетта поможет». Я с сомнением посмотрел на весело улыбающуюся мордочку Байонетты. «А как поможет она?» «Она Байонетта Басманова», — произнесла Сюзанна, и я понял, что для многих вопросов это и есть решающий довод. «А граф Басманов, ну, как вам объяснить? Мне только на пальцах», — предупредил я. «Но я уже понял. То, что Байонетта сама вызвалась, очень на нее не похоже. И не просто вызвалась, а настояла, это насторожило бы и менее впечатлительную скотину. Проверяя ее мотивы, я попробовал возражать, ссылался на трудность дороги, но она все отметала. Вот хочет ехать со мной и все тут, хрень какая-то», — подумал злобно. «Ладно, дело даже не в Байонетте, не хочу ездить в город и обратно по любому пустяку, это же сколько времени теряю. Надо что-то придумать с магией пространства, что не магия, а иные координаты. Ну да ладно, пусть магия. Время пространства идут в одной связке, как-нибудь поэкспериментирую насчет перемещения. В смысле, одна нога здесь, другая там, кишки посредине. Тадеуш прибыл в имение раньше меня, надкрылья совместными усилиями за это время уже перетащили в мастерскую, там спешно началось преобразование в кирасы, а по возможности в цельные панцири. Шофера Байонетты отправили к Антуану, у того нашлись общие интересы в упражнениях с моими гвардейцами, а я кивнул Элиазару, чтобы тот вывел другой автомобиль, нужно испытать в дороге их все. Байонетта, как хитрая мышь, тут же влезла в салон даже раньше, как мне показалось, чем Элиазар остановил автомобиль перед ступеньками. Дежурный охранник закрыл за нашим авто ворота немедля, выказывая рвение. Элиазар рулит уверенно, быстро, моментально оценивая впереди рытвенные колдобины на дороге, ухитряясь проезжать их на достаточной скорости, пропуская либо между колесами, либо объезжая. «Ваше благородие», — сказал он с беспокойством, — «а не надорвемся? Тут с одним имением непонятно за что хвататься, а у вас еще и такой большой дом в Санкт-Петербурге. Следи за дорогой», — напомнил я. «Не справимся, обязаны. Мы все обязаны. Помни, вы сейчас мои гвардейцы, а на следующем этапе уже офицеры моей гвардии». Байонетта тихонько хрюкнула, то ли задавила смешок, то ли поперхнулась воздухом. Элиазар сказал в сомнении. «Да как-то, нас мало», — сказал я, — «но будет больше. Каждому из вас придется не только выполнять команды, как сейчас, но и самим отдавать». Я не договорил, тягостное ощущение беды все нарастает и нарастает, а сейчас заорало насчет опасности. Я напрягся, не зная, как защититься, и тут же лобовое стекло со звоном разлетелось, блестя осколками, и комок раскаленного свинца со страшной силой ударил в мой лоб. Голову мне откинуло назад, едва не сломав шейные позвонки. Надо срочно установить подголовники. Я охнул от боли, Элиазар резко затормозил, одновременно выворачивая руль. «Наружу!» — крикнул я. «В кювет!» Элиазар, уже успевший цапнуть винтовку, вывалился в кювет. Там, лежа, как я учил, начал выискивать глазами стрелявшего. «44 метра», — подсказала Мата Хари, — «вот там за деревьями». Я со всех ног бросился в ту сторону, на всякий случай виляя из стороны в сторону, но у снайпера с его винтовкой скорострельность такая, что я успел бы пробежать еще километр, а с моей резвостью и 5. На бегу перепрыгнул кустарник, зрение подсвечивает красным все, что попадается на пути, но мыши не интересуют, а вот тот багровый силуэт, что отбросил винтовку и ломанулся дальше в лес. «Стой, сволочь!» – заорал я. «Дерись, как мужчина!» Снайпер то ли решил последовать моему крику, то ли понял, что с моей скоростью все равно догоню. Круто развернулся, выхватил нож. Я налетел, как буря, сильным ударом по руке выбил нож, попытался ухватить противника за горло, и в глазах стало темно от удара кулаком в лоб как раз туда, куда саданула пуля. Кажется, даже кости затрещали, я упал, перекувыркнулся через голову, хотя никогда в жизни такой сложнейший для меня трюк не делал, но не успел подняться, как на меня обрушился град ударов. «Да что такое?» — мелькнуло в сознании. «Это я должен двигаться быстрее мыши, у меня суперскорость». Кое-как отбивался, в глазах снайпера увидел страх и растерянность, явно ожидал противника слабее. Некоторое время дрались, как двое зверей. Наконец я взял себя под контроль, я же сильнее, нужно пользоваться. С силой ударил его затылком в ствол дерева, он захрипел и закрыл глаза. Дыхание перехватило, сердце едва не разламывает грудную клетку. Никогда так хреново и так больно не было. По мою голову в самом деле послали сверхчеловека. Какой же я дурак, перестал носить мою рубашку, дескать, примелькалась. В эту слякотную осень кто ее рассмотрит под камзолом? Послышались тяжелые шаги бегущего человека, появился запыхавшийся Элиазар. «Ты чего?» — выдохнул я и закашлялся кровью. Он выпучил глаза. «Сам знаю, что похож на мертвяка», — крикнул отчаянным голосом. «Дык подсобить, ваше благородие, это ж был просто зверь, я видел, как дрались». Я с трудом поднялся, скривился, чувствуя, как сломанные кости пытаются сойтись обломками и начать процесс с регенерации. «Я велел оставаться на месте», — напомнил я. «А вдруг машину сопрут?» Он охнул и ринулся обратно. Я с сожалением смотрел на убитого. «Слишком силен, такого взять в рукопашке даже не знаю, вряд ли получилось бы. Все-таки я хорош против овец, а это точно маг». К счастью, он тоже не ожидал, что я что-то знаю больше, чем простой курсант академии, а могли бы послать по мою шкуру кого-то сильнее. Но я молодец, в своей паранойе сделал кожу, как у сослана. Но у того слабым местом оставались колени, как у ахилла пятка, потому нужно еще чуть постараться и укрепить себя, каким был батарец, хотя нет, надо лучше, у того хоть все тело хоть и стало булатным, но одна кишка оставалась уязвимой, что его и погубило. «Где была?» — спросил я Мату Хари. Она ответила бесстрастно. «Я прислала 17 предупреждений, последние 12 в последнюю секунду». Я пробормотал. «Ах да, я медитировал. Нашел время», — заявила она ядовито. «Медитировать можно только в запертом подвале глубоко ночью. И вообще медитация ненаучна». Когда вернулся к автомобилю, Байонетта бросилась мне на шею, перепуганная насмерть, трясущаяся, в глазах слезы. «Барон!» — вскричала пищащим голосом. «Что это было?» «Будни», — ответил я мрачно. «Будни провинциального барона». «Что-то слишком перепугано», — отметило сознание. «У нее психотип такой, пугается быстро. В этот момент надпочечники выплескивают на гора глюкокортикоидный стероидный гормон, в народе называемый гормоном стресса, но быстро и отходит, после чего уровень стресса падает стремительным домкратом. Так что девочка очень сильно темнит и прикидывается, и виснет на мне так, что я очень даже чувствую ее упругие сиськи. Если хочет соблазнить, то понятно, однако еще не то свободное от обязательств время, да и вокруг множество высокородных хахалей. Думаю, не только сынки графов, но даже князья и герцоги. Басманов не просто граф, а глава одного из 12 великих боярских родов, что оказывают влияние на политику Российской империи, а уж на экономику и подавно. Уже знаю, сколько металлургических заводов, рудников и железных дорог в его собственности. Мне кажется, она что-то ощутила неладное в моем отношении. перед самым въездом в Санкт-Петербург собралась, утерла слезки и вдруг предложила передать все бумаги ей, а самому пока подождать в доме на Невском проспекте. Я колебался недолго, что теряю, не уничтожит же мои документы и не потеряет, сказал мирно. Высади меня возле моего дома, а дальше авто в твоем распоряжении. Элиазар, слушайся графиню. Он пробормотал, а если бить будет, терпи, велел я, все женатые терпят, я не женат, вот и посмотришь, что всех нас ждет. Они оставили меня на Невском перед домом, на котором крупные цифры 96, я смотрел вслед и чувствовал странное беспокойство и даже смутную тревогу. Что-то не так, как правильно еще не знаю, но вокруг меня начинают стягиваться какие-то незримые сети, еще не вижу, но чувствую их присутствие. В доме в кабинете попробовал поработать с иллюзиями, добавил два роскошных дивана, которые видел подростком в Версале, сделал поверхностное натяжение покрепче, чтобы не лопалось от прикосновения, сел с опаской, но выдержало мой вес и первое, и второе. Ободренный, прошел по комнатам, наполнил их тоже мебелью, чуть опередив эпоху, образцы брал из памяти Зиттафлопника, где есть образы мебели всех королевских дворцов Европы, Азии и далекой Индии. Укрепил, проверил, один диван даже потаскал по комнате, прекрасно, все выдерживает, даже на паркете оставил след, и ощутил себя выжатым досуха, даже голова закружилась, а в ушах погребальный звон, да что же со мною. Пришлось вытащить из сейфа шкатулку из дорогих пород дерева, там несколько фиолетовых кристаллов, разгрыз два самых мелких, с холодком ощутил, что как-то маловато, слопал еще два, ощутил себя лучше, но пока что недостаточно. Я что, мелькнула мысль, уже подрос за это время, укрепился или расширил вместилище той силы, что зовома магией. С другой стороны, если кристаллов будет запас, то с мебелью особых проблем не будет на первое время, а потом можно и заменить на более натуральное, или периодически подновлять поверхностное натяжение этих иллюзорных. Посмотрим по цене, если учесть опыт технологий, то новинки со временем становятся все дешевле, несмотря на всякие там навороты. Под окном раздался звонкий автомобильный рожок, которого все еще пугаются кони и подпрыгивают люди на тротуаре. Я приоткрыл окно, крикнул, все сделали, да вы молодцы, уже бегу. Глава 12. Сегодня наконец-то день, когда в Петербург прибудут на поезде Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна. Ввиду особого случая за руль автомобиля сел Иван, очень уж не терпится лично встретить своих прежних господ, о которых по-прежнему беспокоится. Тогда уж только переспросил, уверен ли, что справится. Иван коротко напомнил, что уже управлял и автомобилями, когда того еще не было на свете, и даже грузовиками. Прибыли на вокзал за полчаса, потоптались вместе с другими встречающими на перроне, потом появился служащий и бодрым голосом объявил всем, что поезд по независящим от него обстоятельствам запаздывает еще на час. «Пойдем поедим», — сказал я, — «на вокзалах всегда сытно кормит, обязаны». «Даже обязаны», — я пояснил, — «чтоб не так злились на частые опоздания, и пассажиры, и встречающие». Еле неспешно, растягивая удовольствие, Иван и тут старался экономить, я напомнил, что у нас будут настоящие расходы на ремонт имения, туда ухнут десятки тысяч рублей, если не сотни, потому про расходы на еду даже упоминать смешно. Иван от таких цифр совсем пригнулся, даже тарелку с котлетами пытался отодвинуть, хотя по глазам вижу, что слопал бы и две порции, мои микстуры все еще разгоняют метаболизм в его теле, уплотняют мышцы, а это требует усиленного питания. В ресторане то и дело вспыхивали ссоры, все раздражены опозданием поезда, был даже вызов на дуэль. Я все ожидал, что и к нашему столику подойдут какие-нибудь разгоряченные алкоголем мордовороты, с удовольствием набью им морды, сам раздраженный взвинчен, но что-то мы показались неинтересными. Это и понятно, за другими столиками есть и женщины, там повода для драк больше, вообще где женщины, там и драки, потому лишь смотрели с любопытством. После котлет нам подали блины с творогом, компот, ну да ладно, это не дома. Поезд опоздал не на час, а на час с четвертью, и когда вдали показались клубы черного-причерного дыма, что росли и увеличивались, приближаясь очень медленно, все на станции уже вздохнули с облегчением, ссоры начали постепенно сходить на нет. Наконец клубы дыма разрослись до размеров грозовой тучи, а под нею появился медленно приближающийся паровозик, совсем крохотный в сравнении с объемом выброшенных в воздух частиц угля. Я просчитал, где остановится нужный нам вагон, и когда поезд подполз к вокзалу, мы уже ждали в нужном месте. Нас толкали и сдвигали бегущие в обе стороны люди, что спешат за проплывающими вагонами. Иван довольно улыбался, его хозяин и тут все точно видит где и как, потому у него все получается. Когда вагон остановился, мы встали по обе стороны двери, от нее до земли 4 высокие ступеньки из рифленого железа. Первым пассажирам подавали руки, пока не появились там наверху Василий Игнатьевич, а за ним Пелагея Осиповна. Иван даже охнул радостно. Василия Игнатьевича оставляли худым и сгорбленным, уже с трудом перебирающимся из постели на придвинутое вплотную кресло, кожа землистого цвета, сморщенная, а сейчас рослый крепкий мужчина, не молод, но и не дряхлый старик, в плечах широкой с выпуклой грудью, глаза смотрят прямо и цепко, только губы пока что бледные и малость западают, но ничего, я знаю, как стимулировать рост отсутствующих зубов. Пелагея Осиповна из старушки превратилась в пожившую на свете женщину, но, как говорят привычно, сумевшую сохранить силу и здоровье, лицо в морщинах, но глаза смотрят с молодым интересом. Василий Игнатьевич, спускаясь по ступенькам, оперся о мою ладонь, я ощутил сильные, пусть и костлявые пальцы. «Рад», — сказал он уверенным голосом, в котором старческая хрипота почти незаметна. «Как я рад!» Пелагея Осиповне помогли сойти все втроем. Расцеловала меня, всхлипнула от избытка чувств. «Как же ты повзрослел, Юра!» Я не успел ответить, как со стороны вагона раздался властный неприятный голос. «А мне кто-то руку подаст?» На последнюю ступеньку спустилась, обеими руками цепляясь за поручни, дородная дама с крупным квадратным лицом и мощной нижней челюстью английского бульдога. Пелагея Осиповна сказала торопливо. «Юра, это сестра Василия Игнатьевича, твоя тетя. Она с нами». Я первым протянул руку, дама грузно и величественно оперлась на мою ладонь и сошла на землю, в руке небольшая сумка, оглядела меня цепким взглядом. «Мальчик», — велела она мощным голосом, — «быстро дуй в вагон, в 6-м купе 2 моих чемодана». «Сей момент», — ответил я бодро и, не чинясь, дождался, когда спустится последний пассажир, быстро поднялся в вагон. Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна ограничились дорожными сумками, как я и настаивал. Дескать, у меня не Греция, есть все, ничего везти не надо, а эта женщина откуда только и взялась, очень даже хозяйственная, и посуду с собой захватила, что ли, у женщин в ее возрасте не должно быть столько платьев. Когда я выбрался из вагона с двумя чемоданами, Василий Игнатьевич сказал чуточку виновато: «Это моя младшая сестра, графиня Ангелина Игнатьевна, ее муж умер. Она перебралась к нам и ухаживала все это время». Я учтиво поклонился. «Спасибо вам, Ангелина Игнатьевна, что присмотрели за моими родителями». Она оглядела меня критически взглядом с ног до головы и обратно. «Ладно, пошли отсюда. Здесь есть извозчики?» «Есть», — ответил я кротко. «Позвольте, покажу дорогу». Обогнув просторное здание вокзала, вышли на площадь. Там от края и до края сгрудились автомобили, кареты, брички и даже повозки. Василий Игнатьевич лишь покачал головой, когда я подвел их к блистающему роскошью автомобилю, но Пелагея Осиповна испуганно охнула. «Юра, у кого ты нанял такое чудо?» Я распахнул заднюю дверцу. «Жаль, не предупредили, что вас трое. Я бы выбрал что-нибудь попросторнее». Иван довольно усмехнулся, рад показывать бывшим хозяевам, что не прозябаем, зашел с другой стороны и сел на место водителя. Я держал дверцу распахнутой. Василий Игнатьевич с поклоном указал дланью супруге вовнутрь авто, та с опасливостью встала на ступеньку, я ее поддержал с одной стороны, Василий Игнатьевич с другой. Пелагея Осиповна кое-как взобралась, путаясь в длинных юбках. Ангелина Игнатьевна смотрела подозрительно то на авто, то на меня. «Вася», — сказала она Василию Игнатьевичу, — «ты проверь, не спер ли этот орел эту штуку». «Что-то не верю. Худо, если полиция нас остановит прямо на улице. Да и сейчас вон те двое служивых идут в нашу сторону, как бы не по нашей душе». Василий Игнатьевич взглянул на меня с вопросом в глазах, я вздохнул и кивнул ему на заднее сиденье, где уже умащивается, расправляя платье, Пелагея Осиповна. Он чуть улыбнулся, полез следом. Я раскрыл переднюю дверцу, сел рядом с Иваном и сказал громко: «Поехали». Он покосился на меня с вопросом в глазах, я ухмыльнулся, тут же снаружи раздался возмущенный крик: «Что значит поехали? А я с двумя чемоданами?» Я высунулся наружу и пояснил: «Все не поместимся, нужно что-то оставить». Она сказала озлобленно: «Вот тебя и оставим, умник». «Меня нельзя», — пояснил я, у меня все ключи, а вот некоторые, которых я не учел», — Василий Игнатьевич сказал виноватым голосом. «Прости, все делалось в последнюю минуту, предупреждать уже было поздно, письма поехали бы этим же поездом. Ангелина, влезай!» Она крикнула обозлено. «А чемоданы?» Он посмотрел на меня. «Не верю, что Юра что-то не придумает». Я вздохнул, вылез из автомобиля, за мной Иван. «Хорошо, что у нас в каждом авто по мотку крепкой веревки, мало ли что или кого придется вязать в дороге». Вид аристократического авто подпортило зрелище двух чемоданов на крыше, но, к счастью, Невская 96 не так уж и далеко, добрались без приключений, хотя ловили на себе иронические взгляды прилично одетых горожан. Василий Игнатьевич стоически терпел двух совсем не худеньких дам, стиснувших его полными телесами на заднем сиденье, а Иван вел автомобиль неспешно, чтобы чемоданы на крыше не разболтало так, что выскользнут из пут и рухнут на улице, раскидывая женские вещи во всей красе. Когда подъехали к моему дому, женщины перестали тарахтеть, а Василий Игнатьевич спросил тихонько: «Ты что в таком шикарном доме снимаешь комнату?» «Да», — ответил я, — «я же теперь такой скромный, такой скромный». На заднем сиденье кто-то презрительно фыркнул, и догадываюсь, кто. Ворота распахнулись, стражник вытянулся и отдал честь. «Хорошо, я персонал гоняю», а когда Иван зарулил во двор, ворота тут же закрыл за нами. Я выскочил первым, Иван заглушил двигатель и тоже выбрался. Задняя дверь распахнулась изнутри, я нарочито не стал подходить и подавать руку. Ангелина Игнатьевна выбралась сама, а ждала меня негодующим взглядом и тут же повернулась, рассматривая чемоданы. «Не потеряли?» — сказала она с каркающим голосом. «Даже удивительно, видно же, что не умехи. Василий Игнатьевич, куда нас привезли?» По ступенькам навстречу нам быстро спустился дворецкий, учтиво раскланялся в мою сторону. «Ваше благородие», — все трое гостей застыли в ожидании, а я, стараясь выглядеть солидно, повел дланью в их сторону. Проводив комнаты, что я велел приготовить для моих родителей, барона Василия Игнатьевича и баронессы Пелагеи Осиповны, а это ГМ, ах да, сестра Василия Игнатьевича, ей тоже что-нибудь подбери, лучше всего внизу, ближе к прислуге. Василий Игнатьевич и Пелагея Осиповна, ошеломленные, не успели слова сказать, как раздался мощный рев разъяренной женщины, что как бы моя тетя. «Что, рядом с прислугой? Я графиня, у меня должна быть лучшая комната, и рядом с родственниками, за которыми присматриваю». Я стиснул челюсти, злость уже начинает разгораться, да что там начинает, уже разгорелась и подступает к горловым связкам, но я придушил, как мог, произнес почти ровным голосом: «Лучшие комнаты заняты мною по праву хозяина, я могу уступить их своим родителям, гостям же гостевые комнаты, и это не обсуждается». Слуги подхватили чемоданы и, пыхтя, потащили наверх по лестнице. Женщины пошли следом, Василий Игнатьевич придержал меня за локоть, шепнул едва слышно: «Про настойку, что ты прислал, я никому ни слова, даже сестре, просто подливал жене в компот». Я вздохнул с облегчением. «Как хорошо, и не надо никому об этом, хорошо, понимаю», — произнес он. «Не знаю, где ты достал такое лекарство, но лучше помалкивать. Слушай, Юра, мне что-то тревожно, дом твой как-то великоват». «Все хорошо», — сказал я успокаивающе, — «а мне тревожно только из-за моей тети». Он понимающе кивнул, уловив задержку, сказал виновато: «Мы ничего не могли сделать, я же пил ту микстуру тайком от нее, а она решила, что я выжил только благодаря ее уходу, и отделаться от нее ну никак, она уверена, что без нее помрем». Я с горестным вздохом махнул рукой: «Да ладно, чего там, ваша сестра, а места всем хватит, слуги держат дом в порядке, продукты покупают в хорошей овощной и мясной лавках, все в порядке, Василий Игнатьевич, располагайтесь, отдыхайте, осваивайтесь». Он внимательно всматривался в мое лицо. «Ты изменился, хотя вроде тот же, но взгляд другой, стал жестче». «Да, пришлось», — ответил я уклончиво. «Мир не так добр, как бы хотелось. Отдыхайте, Василий Игнатьевич, набирайте сил, очень скоро они нам понадобятся».